Я проследовал к месту экзекуции, изобразил позу нетерпеливого ожидания и принялся многозначительно пялиться на Думбадзе. Думбадзе ни на позу, ни на многозначительность не реагировал. Что поделать, вот такое оно скотино. Давлению не подлежит. Оно здоровенно, как горилла, и наглое, как танк. Почти все Федины друзья — спортсмены, исключение, пожалуй, и ваш покорный слуга. Сергеич, тебе в теплице ничего не надо? Федя сказал не отпускать, пока не откопает. Ты не отпускай, нам парой слов перекинуться. Федя сказал махать, не разгибаясь, пока не закончит. Думбадзе хитро прищурился. Федор, тебе не начальник? Ты тоже. Ну же, Ванно, будь человеком. А что у вас там за секреты такие? Говорите при мне, я что, мешаю? Ладно, Ванно, буду должен. Ну, коли так. Думбадзе приободрился и с энтузиазмом поскреб щетину здоровенной мохнатой лапой. Короче, в пятницу будем столы списывать в методичке. Сергей, об чем разговор? Сделаем, да? Вопрос говно. Ну ладно, пойду посмотрю шланги. Вот же цукер. Борман, проводив завхоза неприязненным взглядом, вогнал стык лопаты в землю. Везде выгоду найдет, цена дали хитрожопой. Почему Федя проклятие объяснил? Ну ты же сказал, никому. Ну Федя-то можно было. Если б ты сказал, Федя, можно, тогда да. А никому, значит, никому. Борман упрямо насупился. Разве нет? Ну что ж, логично, как говорит товарищ Федя. На будущее надо учитывать такие вещи. Юношеский максимализм, конспиративные игры и прочую тынейджерячью мишуру. Борис, ты уже большенький у нас. Должен понимать, что бескомпромиссность в таких случаях — самый короткий путь в инвалидное кресло. Или на кладбище, это уж как повезет. Гибче надо быть, мудрее. А сам взял бы и сказал. А смысл? Ну, вот скажи, какой практический смысл в том, что у меня сейчас был бы точно такой же фингал, как у тебя? Мир бы стал лучше и добрее. Траншея откопала бы сама себя. Тебе бы от этого стало легче? Мне бы... Борман невесело хмыкнул и покачал головой. Вообще интересно было бы. Но, знаешь, нет, не легче. Я все равно уже за все ответил. Так что... Ну вот, видишь, как здорово. Тут она и поперла мудрость-то, похвалил я. Мужаешь, прямо не по дням, а по часам. Постигаешь смысл ответственности и все такое. Кстати, почему так поздно домой пришел? В котором часу закончили клеить? Мы, это... Борман виновато потупился. Не закончили, короче. Не понял. Гуляли у него во дворе. Борман тяжело вздохнул и, глядя в сторону, принялся сосредоточенно ковырять ногтем витиеватый сучок на отполированном до блеска черенке лопаты. Свет, музыка, куча тачек у ворот, люди постоянно туда-сюда. Короче, мы туда приехали сразу после дискотеки и часа три, наверное, сидели, ждали. Народ не расходился. Так, а вот это уже нехорошо. Нет, не то, что гуляли, это на здоровье. Помимо майских праздников, завтра у нас день города. Отмечать, как водится, начали позавчера, причем в промышленных масштабах. Мы с Федей, например, тоже вчера на корпоративной вечеринке развлекались. Нехорошо это на предмет отсутствия плакатов. Это просто полный провал. Ага, я посмотрел на часы. 11:02. Значит, судья у нас без плакатов остался. Ну так не наклеили же. Я вопрос задал. ты чё, прикалываешься?» Борман угрюмо насупился, сугубо по-гусевски, не дать не взять, маленький Федя. «Я всё, проникся, виноват, типа, терзаюсь и всё такое». «Да терзайся на здоровье, кто мешает? Время идёт, мне надо быстро принимать решение. Итак, сформулируем. В настоящий момент наглядной агитации на заборе судейской усадьбы нет. Так?» «Так. Плакаты, буромы, состояние. А что с ними будет? Нормальное состояние?» «Хорошо. Валики?» «Какие валики?» «Ну, привет. Чем размазывать собирались?» «Понял. Вычеркиваем. Клей?» «Нать отняла». «Понял. Записываем. Плюс еще 15 минут. Ага, ага». «Не понял. Ты что, хочешь сейчас клеить?» «Не хочу. Видит Бог, совсем не хочу. Но придется. У нас осталось 50 с чем-то минут, так что...» «Не, Дим, это ты того, ты, конечно, жуть какой умный, но...» «Мальчонка испужался? Ладно, сам справлюсь». «Да прекрати, испужался. У него там 100 пудов камеры стоят, на заборе или на крыше». «Ты их видел?» «Ну, судья же, крутой типа». «Не видел, не болтай. Зачем ему камеры? Он прекрасно знает, что в этом городе никто не додумается злоумышлять против него. Он чувствует себя здесь хозяином». «А если есть?» «Да и пусть. На их камеры хитрые импортные есть, наши шапки, дрянно вязаные. Звони своим мерзавцам, ставь задачу. Пока клей добываем, пусть организуют нам 3 шапки. 3 штуки, больше не понадобится». «Ну, это не проблема». Борман с сомнением покачал головой и достал телефон. «А вообще, дрянь идея, если ночью ничего не вышло». «Звони». Я решительно направился к двери спортзала. «Сейчас по-быстрому отмажу тебя, да помчимся». «По-быстрому? Очень сомневаюсь. Тут работы еще 1,5 часа. «А вот это не твоя забота. Звони. Толпа не нужна. Возьми Ромчика, вдвоем поклеите, я подстрахую». Пока мы с Борманом болтали, Федя без разминки влез на ринг и с энтузиазмом принял в замес 4 активных членов клуба. В бешеном темпе, быстро меняя выдыхающихся манекенов через каждые 2 минуты. Не повезло хлопцам. На момент внепланового появления босса у нас тут разная мелочь пузатая уборкой занималась. Мыли окна и альпинистскую стенку. А эти 4 постарше пришли покачаться. Ну, не дураки ли? Скажите, кто в праздники качается? Это ж очень вредно для здоровья, особенно в нашем случае. Не занятие, а сплошной травматизм. Берите пример с меня. Я вообще не качаюсь. Ни в праздники, ни в будни. Футбол погонять, в волейбол попрыгать, дико поорать. И игрок из меня оторви да брось, зато уж ору, все падают замертво. Это пожалуйста. Федор Иванович, срочное дело. Да ну-ка в жопу, знаю твое срочное. Федя в мою сторону 0 внимания, продолжает молотить в темпе Транссибирского экспресса. Пока не выкопает, не отпущу. Да это здесь вообще ни при чем. Это по поводу нашего вечернего мероприятия. Есть новости. Ага. Хлопцы, подышите пока, я быстро. Федя нырнул под канаты и, не в силах сдерживать переполнявшую его энергию, принялся ритмично пританцовывать вокруг боксерской груши, награждая ее пушечными ударами. Излагай. Только покороче, чтобы я не остыл. Федя, давно хотел тебя спросить. Ты не друг судьи? Ха! Федя судью ненавидит, как и любой честный уроженец нашего города. Ну ты сказанул. То есть, спасать его от позора на всю страну ты и не планируешь? Ха, ну блин. Дай слово. Слушай, что тебе надо? Федя, вопрос принципиальный. Дай слово, что не будешь помогать судье избежать скандала и позора в масштабах всей страны, а то и дальше. Ну, естественно, даю. А по-человечески объяснить? Итак, ты даешь слово? Даю. Ну вот и молодец. Я предусмотрительно отошел на 3 шага назад и укрылся за 2-й грушей. Отпусти Борьку на часок, он мне нужен. Позарез. Федин ответ на эту просьбу я цитировать не буду, потому что там через цензуру пройдут только «ну, ты» и «подстава» под оглушительные шлепки по грушам.